«Армия теней» о Георгии Владимове. Опубликовано в журнале «Медведь» 21 марта 2012 года. Так назывался очень давний, снятый в 60-е годы фильм о французском сопротивлении той ранней поры, 40-е, 42-е годы 20 века, когда еще было непонятно, кто победит и чем все это кончится. Французы, в отличие от американцев, умеют снимать такие безнадежно горькие ленты. Но в 1944 году выяснилось, что дело идет на лад, что Германия проигрывает войну. А в 1945-м все жертвы и муки были обналичены и увенчаны великолепной победой, талантами и блеском президента де Голля, почетной ролью Франции как полноправного члена коалиции держав-победительниц, планом маршала и целым звездопадом орденов почетного легиона, которыми благодарная республика наградила своих павших и живых героев. Так что тени подпольщиков оказались достаточно мощным оружием. Настоящая армия теней, теней непрекаянных, прозрачных, легких, как листья, гонимые осенним мокрым ветром, были советские диссиденты, не дождавшиеся ни лета, ни весны. Они страдали, бедствовали, умирали и гнали по свету, как Агасфера или Каина. Но их победа была быстротечной и иллюзорной. Тому порукой Ленин в мавзолее, Путин в Кремле, звезды над Кремлем, советский гимн в динамиках, Ходорковский на зоне и российская армия в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, не считая, конечно, целехонькой Лубянки, которая с 1991 года еще и отстроилась во втором гранитном кубе, украсив первый свой притон барельефом Андропова, ликвидировавшего хельсинскую группу и остановившего выпуск «Хроники». Для диссидентских офицеров первого ранга, таких как Владимов, все это было равносильно окопам бесконечной столетней войны, даже 500-летней, которую российско-советско постсоветские власти, злобство и занудство, ведут со времен Ивана III против свободной мысли и свободного слова. Жизнь Георгия Владимова, типичного кавалергарда, ходившего в конные атаки на бастионы и твердыни советского вранья, была полна самых безумных приключений, но они не стали для него более утоляющим наркотиком. Владимов был безнадежно умен и трезв, резкий охлажденный ум, не Ленский, но Онегин. Он был слишком умен для озлобленности, которая могла бы скрасить ему жизнь. С молодых ногтей до старости Георгий Владимов был неисправимым рационалистом и индивидуалистом, но вел себя как заправский идеалист и поборник общественного блага. Ни ироничность Войновича, ни отвлеченность Синявского не были ему присущи и не смягчили удар. Поэтому его творчество – это колющие и режущие предметы. В верном Руслане и генерале, и его армии отчаяние и сознание крушения судьбы накладываются на чувство личного поражения. Владимов и Солженицын одни из немногих российских писателей и советских диссидентов, которые честно продемонстрировали клеймо времени не только на поколении, но и на себе. Тавро советской эпохи носит каждый из нас, но абсолютное большинство, даже из диссидентов, умело скрывает его. Кто под локонами, кто под антисоветской риторикой. Владимов признал не только поражение страны, но и свое личное поражение, не прикрываясь ни общим жребием, ни историческими обстоятельствами. Многие напрашивались к нему в друзья, даже из самых знаменитых. Но, будучи благодарным многим диссидентам и нонконформистам, он всегда оставался один. Он был движим чувством чести и сознанием своей чужеродности. Он был чужим для суворовцев, с которыми учился, среди студентов ЛГУ, среди совписов, в Новом мире, в Мюнхене среди НТСовцев, среди благополучных граждан свободного Запада с другой историей и другим менталитетом. Он не вписался никуда, только в храм русской литературы, где ему принадлежит тонкий готический шпиль, шпиль одинокого поиска и одинокого вызова, брошенного Богу. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Ну что ж, трубач, тебе трубить. Георгий Николаевич Волосевич родился 19 февраля 1931 года в Харькове. Владимов – это литературный благозвучный псевдоним. Родители его были бедными и честными педагогами. Отца, конечно, загребли в несокрушимую и легендарную в первые дни войны. Послали что-то строить и копать. Он пропал без вести. Потом выяснилось, что отец Жоры попал в плен и умер от голода и болезни в немецком шталаге. И это был только первый лагерь в суровой жизни Владимова. Матери надо было кормить семью, и она устроилась преподавать в Ленинградское суворовское училище войск МВД, которое было под покровительством самого Берии, подбиравшего себе волчат, как Гитлер подбирал вервольфов. Это было уже после снятия блокады. И как же матери было не использовать возможность пристроить сына? Георгий надел суворовский мундир. Хорошее питание, обмундирование, хорошее образование, выгодная служба. Все это в войну очень ценилось голодным и холодным населением. Но вышло очень плохо. Не умел приспосабливаться к советской действительности юный Жора даже в 15 лет. 1946 год отмечен мрачной печатью гонений на Зощенко и Ахматову, постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград». Георгий с другим суворовцем достали Зощенко, прочитали и возмутились. Какая подлость! Как не стыдно отравить такого замечательного писателя! К счастью, проплавание Зощенко на агитпароходе по Беломоро-Балтийскому каналу с костями политзеков на дне чистые мальчики не знали. Они поступили как юнкера, последние защитники Кремля и Москвы. Пришли на квартиру гонимого Зощенко и отдали ему честь по-военному –